Братья, я вначале прочитаю из книги Откровения, 12 глава, 11 стих. Книга Откровения, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Этот стих из Откровения, который я прочитал, «Они победили его». Здесь три причины или три оружия, которыми побеждает народ Божий, указаны. Вот первое – кровью Агнца. Второе – словом свидетельства своего. Словом свидетельства. Это и проповедь, это и свидетельство, это и пение, это и хвала и из наших уст, и из детских уст. Считаю, что оно все всегда входит в этот пункт. Словом свидетельства своего. А сейчас хочется остановиться на первом пункте. Они победили кровью Агнца. И об этом я хочу несколько времени или несколько часов рассуждать. Если будет возможность еще и время, тогда коснуться и последнего пункта. И не возлюбили души своей даже до смерти. Ну, может быть, на это время не хватит. А вот победили кровью Агнца. В книге, то есть в послании к евреям, 12 глава, 3 стих, такие слова. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Здесь конкретно повеление такое. В этой борьбе, в которой находятся дети Божьи, в борьбе со грехом, это внутренняя борьба, в борьбе против врагов дела Божьего, ну и а сатана, он и за спиной тех людей, которые враждуют, и за спиной как бы нашей плоти, которая вовлекает нас в греховную жизнь. То есть это главный враг и инициатор всех вот проявление против церкви, против детей Божьих. И вот в этой борьбе, чтобы нам не ослабеть и не изнемочь, чтобы иметь силу для победы, вот такое слово сказано. «Помыслите о претерпевшем такое на собою поругание от грешников». И вот иногда приходится беседовать с душами. И вот когда задают вопрос, спрашивают совета, ну, в начале исповедания, вот там упал, нету силы. Один юноша даже так выразился. Ну, он сын верующих родителей, но одно время так, еще до покаяния, сильно так вот ушел в мир, там, ну, на дискотеки ходил, выпивал, вот такой образ жизни вел. Ну, может быть, этот год-полтора вот так у него такой период был, а потом все-таки раскаялся, пришел к Богу, сейчас уже и крещение принял. А борьба эта продолжается, и он выразился так, что мне делать? У меня настолько вот борьба, ну, больше в мыслях, вот в чувствах, в мыслях, внутри эта борьба, что это, мне кажется, что голова лопнет моя. Что мне делать? Как быть? Как одержать победу? То есть я этим примером хотел подчеркнуть, что эта борьба бывает очень, очень трудная. И нередко падаем в этой борьбе. И вот Писание рекомендует, помыслите о претерпевшем. Иногда вот в таких беседах, когда души просят помощи, дайте совет, приходится спрашивать, а ты часто рассуждаешь о распятом Христе? Ну и чаще всего говорят, что ну как, ну не очень часто. Я считаю, это имеет значение в нашей жизни. Ну, рассуждение о распятом, я понимаю, даже в прямом смысле, о том, как над ним издевались, как его били. Нет, не только об этом, и о духовном, и вообще тема у меня будет, это значение голгофской жертвы. Но считаю, что рассуждение просто о том, что претерпел Иисус Христос, это имеет значение для нашего духовного укрепления. Вот апостол Павел, когда как бы подытаживал свое служение, служение свое как проповедника, он на многие темы говорил проповеди. Он и семейным давал наставления, он и молодым давал наставления, и старцам давал наставления. и о материальном служении давал наставления, и открывает суть Евангелия, как, допустим, в послании к римлянам. О многих темах он говорит, но подытаживая свое служение как проповедника, как бы центральную мысль своего своей проповеди говорит, мы проповедуем Христа распятого. Это как бы центральная тема была, центральная мысль была в служении апостола Павла. Проповедь о распятом Христе. Я помню в начале вот, свободы проповеди Евангелия, группа благовестия у нас была в шахтах, выезжали, и вот один брат пожилой, он пошел на пенсию уже, так он неплохой проповедник. Ну, мы решили, чтобы не только молодежь, мне тогда около 30 лет было, чуть, может быть, побольше, я ответственный за группу благовестия, ну и пригласили этого пожилого брата. Ну, он охотно откликнулся, поехал с нами. Ну, он старше от меня больше, чем на 30 лет. Ну, а я же ответственный, все равно, что он прислушивается, подчиняется порядку нашему. Ну, и тогда мы проповедовали, вот первые годы больше руководствовались как программой для благовестия. Была такая брошюрочка «Путь к вечной жизни». Петр Унру разработал эту программу. Там предлагается на каждую тему 5 подтем, то есть 5 проповедей на каждое благовестие. Ну и мы так практиковали проповедовать не больше 10 минут. И кто когда-то проповедовал по этой программе, тот знает, что тут нужно узко-узко проповедовать, нельзя уклоняться. Чуть-чуть, как мы обычно привыкли, так в разлив идти, да? И тогда уже касаешься темы другого. Другой проповедник тогда уже жалуется. Он сказал все мое, что я должен говорить, а мне тогда что говорить? То есть и так вот мы наставляли, всегда говорим, вот тебе, допустим, нужно проповедовать последствия греха. Вот и все, больше никуда не иди. Вот только об этом и проповедуй. Ну и теперь в наш поток, в группу благовестия, вливается этот пожилой брат. Ну мы говорим, вот вам на завтра вот эта тема. Ну, старайтесь проповедовать, ну, пожилому не стали говорить 10, ну, не больше 15 минут. Хорошо, хорошо, я постараюсь ложиться. И вот особенность его проповедей была, он скажет ту тему, которую ему дали, 2 минуты, не больше, и сразу переходит на жертву Христа. Я сразу думал ему сделать замечание, чтобы он этого не делал. А потом не стал делать, знаете почему? Он как переходит о жертве проповедовать, правда, и времени он не выдерживал. Как говорит о жертве Христа, теряет чувство времени. Ну, минут 20 и 25 говорит. Ну, почему его не стали его ругать и дисциплинировать? Сильно хорошо воспринималось слушателями. А как раз, знаете, тогда в то время люди еще мало слышали о Христе. И вот он когда переходит, и каждый вечер он новое и новое говорит. Я удивлялся, и вот уже думаю... Что он завтра будет говорить? У него тема совсем не о Христе. Там, по нашей программе. Он 2-3 минутки скажет и опять переключается на жертву. И вот одну проповедь его, так мысль, вернее, передам. Вот он весь вечер проповедовал, ну, вот в своей проповеди, о терновом венце. А слушатели, и пожилые, и молодые, ну, без слез его. И он сам проповедует и плачет. Ну, пожилому оно как-то идет, это вот так прочувственно говорит. И слушатели все сидят и плачут. И вот он рассказывает, говорит, вы представляете, вот кто-то из воинов сплел терновый венец, положил на голову и прочитал этот стих. И били палками. Вот говорит, я представляю, как это на самом деле. Мы так не задумывайся. Вот колючки, которые и так острые, положили на голову, они уже, ну, сколько-то причиняют боль. Ну, пусть это еще не та боль, что прям уж невыносимая, но все ж таки колючками на голову лег терновый венец. И вдруг удар палкой. Иголки впиваются, но от удара и ломаются иголки. Второй удар уже тупым концом иголка рвет тело Иисуса. И опять ломаются, потому что в кость ударяются. И третьим ударом опять рвут тело Иисуса, уже тупым концом. И после каждого удара новые струйки крови появляются на теле Иисуса. Потому что рвется тело, ведь удары палками же делают. И так он расскажет, как и тело рвется, и кровь начинает течь, и как это все больно, и рассказывает, и плачет. Друзья дорогие, я думаю, что рассуждать просто о страданиях, о физических, которые Господь претерпел, нужно об этом рассуждать. Ну и даже Когда мы принимаем участие в вечере Господней, то сказано так: если кто будет есть и пить недостойно, будет есть и пить осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Да, здесь есть два мнения. Есть мнение, ну, эти рассуждения должны быть больше о теле в духовном смысле. И о церкви, об искуплении. Это на своем месте. Но считаю и прямое рассуждение о том, что ему пришлось претерпеть. Как вот и пророк описывает, пророк Исаия, что он был обезображен паче всякого человека, вид его. Я так представляю, паче всякого человека, это значит, ну, так как он был избитый, никто не был избит. Мне это трудно представить, потому что я видел, как били людей. И в армии я это видел. Однажды на Благовестии видел. Нашу поставили мы палатку, и слышим какой-то шум за палаткой. Ну, сразу не обратили внимания, а потом вбегает один человек, бледный от страха, и спрятался у нас в палатке. Ну, мы в недоумении таком. Потом выходим и смотрим, что там происходило. Как раз был день афганца. Ну, то есть, я не знаю, какой они там день празднуют. Ну, те, которые служили в Афганистане, в этот день переодеваются в военную форму опять. Кто 10 лет назад служил, кто 15 лет назад служил. Ну, такой день в году есть. Я не знаю, у вас кто-то празднует или нет. А у нас там празднуют те, которые служили когда-то в Афганистане. И вот они обычно в этот день ходят по городу в военной форме своей. Ну и, конечно же, все пьяные. Ну, имеется в виду афганцы. И тут вдруг им попались эти два человека. Они тоже шли выпившие с работы. Ну, что-то там не угодили, или дорогу не вступили, или не знаю, что произошло. Что они одного стали бить, а второй вот этот спрятался к нам в палатку. Но когда я вышел с палатки, я увидел только последний удар. Вот трудно представить, лица не видно. Ни носа, ни глаз. Кровавая сплошная масса. И вот он так нагнулся, за что-то еще держится, ну, нагнувшись. И он последний удар ему наносит сапогом прямо на моих глазах. И брызги крови в разные стороны от сапога. И тот падает совсем. И вот окровавленная такая масса, ну, жуткое явление, жутко. А за Христа мы читаем, а он был обезображен паче всякого человека. Я тогда не представляю, как это. Ну, так было, так Писание говорит. И это все он претерпел ради нас. И рассуждая о жертве Христа, рассуждая о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не слабеть и не изнемочь душами вашими. В этих рассуждениях есть для нас сила духовная. И они победили кровью Агнца. Да, я понимаю, что идет речь не только о том, что вот только рассуждать, и в этом победа. Не только в этом. Но это тоже очень важно в жизни христианина. И нахожу, когда приходят с тем, что мне делать, нету победы. Вот постоянно мне мысли какие-то скверные одолевают. Постоянно мне куда-то тянет на грех или еще куда-то. Считаю рекомендовать больше читать евангельское повествование и пророчество ветхозаветнее о страданиях Христа. Вспоминать, как это он все претерпел, как над ним издевались, как его уничижали, как над ним смеялись, как плевали на него, как он страдал, когда был прибитый ко кресту. И рассуждения эти будут давать силу против греха. Помыслите о претерпевшем такое на собой поругание от грешников. Братья, и тем не менее, я не имею в виду сейчас именно об этом вот остановиться. Как я уже сказал, что мое желание порассуждать о значении Голгофской жертвы. Рассуждать о Голгофской жертве я хочу, как бы опираясь на Ветхий Завет. Ветхий Завет нам больше откроет. И поэтому хочу так как бы вступительное слово немножечко о Ветхом Завете сказать. Иногда мы впадаем в такое искушение, особенно когда разговариваем с субботниками. Мне приходилось много разговаривать с субботниками. Я служил 2 года в армии вместе с субботником в одной части. И много с ним беседовали. И нахожу, что когда мы не до конца понимаем ценность Ветхого Завета, можем впадать в искушение такое, что, ну, как бы уничижать или вот, недооценивать Ветхий Завет, когда мы видим, что вот наоборот они его ставят выше Нового Завета, обязательно там придерживаются некоторым пунктам из закона, как, допустим, там не есть мясо нечистых животных или еще что-то. Но Ветхий Завет имеет огромную ценность, огромное значение в деле нашего искупления. И об этом я хочу кратенько остановиться, прежде чем перейдем рассуждать о значении Голгофской жертвы. Иисус Христос на Голгофе совершил наше спасение. Но от Едемского сада до Голгофы этот период, когда шла подготовка к тому, чтобы Христос совершил спасение. Это не просто вот время, ну, как-то что-то, вот ожидание какое-то было. Нет, это шла подготовка. Вот, допустим, планируется строительство какого-то здания. Уже проект есть этого здания. Но на том месте пока еще мусорник, кустарники растут, камни ненужные валяются. То строительство не начнется до тех пор, пока не будет убран мусорник. Скажите, ну вот пришли люди или бульдозера привезли, начинают убирать этот мусорник. Это уже стройка или еще не стройка? Нет, еще не стройка, это подготовка. Но без подготовки строительство не осуществится. Вот так мне видится сравнение такое, что Ветхий Завет – это подготовка к тому, чтобы совершить наше спасение. И эта подготовка потребовала 4000 лет. И Ветхий Завет вместе с законом, со скинией, с жертвоприношениями и все, что имел Ветхий Завет, это приготовление к тому, чтобы совершить наше спасение. И вот с этой точки зрения, посмотрите, если на Ветхий Завет. Один момент хочу остановиться. Как раз сегодня брат Яша напоминал об этом. Это встреча Авраама и Мелхиседека. Вот что там произошло? Там событие большой важности было. Авраам, я бы так выразился, это начало Ветхого Завета. Ну, Ветхий Завет, я имею в виду закон Моисеев, священство по чину Аарона и все, что здесь вот вбирает в себя. Потому что по планам Божьим спасение наше должно совершиться внутри народа израильского. И поэтому ветхозаветная история вот после потопа уже концентрируется на истории народа израильского. Потому что там ведется подготовка. Именно там, в Израиле, совершается наше спасение. И Авраам, он отец народа израильского. Поэтому я вот так выразился, что Авраам – начало Ветхого Завета. И прежде чем Ветхий Завет стал развиваться, то есть родились патриархи, получили закон, установление служения при скинии, все-все это вот, что началось, то есть утверждено, священство было – прежде чем это все началось, была эта встреча. Кто такой Мелхиседек? Ну, о Мелхиседеке мы читаем в 14 главе Бытие и в 7 главе Евреям. Ну, 7 глава Евреям даже больше нам дает информации об этом событии, чем 14 глава Бытие. Но здесь я 3 стих прочитаю. В общем, здесь большая часть 7 главы идет речь об этом событии. Но я не буду читать все события, выборочно. 3 стих читаю. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобился Сыну Божию, пребывает священником навсегда». По поводу Мелхиседека есть два мнения в богословии. Одни считают, что это был реальный человек, но был прообразом Иисуса Христа. Другие считают, что это сам Сын Божий пришел. Я не хочу сейчас заострять на разнице понимания этих двух точек зрения. Разницы нет. Так или иначе, все равно он является прообразом Иисуса Христа, потому что Иисус Христос, тут дальше мы читаем, назван священником по чину Мелхиседека. Я выразился бы так. Здесь была встреча в этой долине Ветхого Завета и Нового Завета. Два священства. Два закона, два уклада служения Богу, совсем различные. Ветхий Завет в лице Авраама и Новый Завет в лице Мелхиседека. И вот они теперь встретились. Это было начало Ветхого Завета, начало Авраама, то есть народа израильского. Но прежде чем начал развиваться Ветхий Завет, уже тогда была эта встреча с Новым Заветом. И это был священник Нового Завета. Ну, потом и Христос назван священником по чину Мелхиседека. И здесь такая гармония. И ни в коем случае нельзя допускать, что между Новым и Ветхим Заветом есть конфликты. Ни в коем случае. Удивительная гармония. И прежде чем начал развиваться Ветхий Завет, он уже получил благословение от кого? Младший беспрекословно благословляется старшим. И здесь Мелхиседек благословляет Авраама. Авраам признает старшинство Мелхиседека. А тот факт, что он ему принес десятину. Младший приносит десятину старшему. И ну, здесь же сразу в 7 главе объясняется, что это Левий. Священство Аарона, по чину Аарона в лице Авраама, потому что Левий тогда был еще в чреслах Авраама, он приносит десятину. То есть здесь Ветхий Завет и не пытается стать выше Нового. Он вполне признает старшинство, величие за Новым Заветом. А Новый Завет, в свою очередь, на определенный период времени благословляет Ветхий Завет. И вот я просто вот эту мысль только хотел подчеркнуть, не толкуя подробности этих событий, что здесь удивительна гармония и благословение. Да, Ветхий Завет и закон, и служение при Скинии даны на время. И почему был отменен и священство Ааронова, и закон был отменен? Потому что они исполнили свое назначение. На то, для чего дан был этот закон, он исполнил свое назначение. И никакого конфликта нету между законом Ветхого Завета и учением Нового Завета. Никакого конфликта нет. И вот теперь я хочу рассуждать о жертве Христа, тоже опираясь на Ветхий Завет. И прочитаю из книги Левит, 7 глава, 37 стих. «Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной». Братья, этот стих я прочитал только с одной целью. Ну, тут в одном стихе больше перечисления разновидностей жертв. Вот поэтому я этот стих прочитал. Сейчас вначале я хочу порассуждать немножечко о разновидностях жертв Ветхого Завета. В книге Левит идет описание служения священников. Поэтому и книга так называется, потому что священники были с колена Левия, и поэтому и книга называется Левит. С 1 по 7 главы идет описание о разновидностях жертв и особенность, как эти жертвы должны были приноситься. Мы об этом тоже останавливаться не будем. Считаю это не очень важным. Если проходить, допустим, с подростками или с такой юной молодежью на курсах таких или занятиях подростковых, я думаю, что это неплохо. У них молодая память, чтобы они выучили, оно на всю жизнь запомнится. То есть я имею в виду, что как приносилась каждая жертва. Каждая из этих разновидностей жертв по-особенному приносилась. И это вот неплохо, если юные выучат это и будут помнить. Но у меня цели нет сегодня об этом говорить. Я вот на что хочу обратить внимание. Всего нам открывает Священное Писание 5 разновидностей жертв. Но понимая, что у вас могут возникнуть вопросы, как бы забегая наперед, хочу пояснить. Вот, допустим, я сейчас перечислю эти 5 разновидностей и хочу, чтобы здесь мы их запомнили. И при том в четком порядке, как они даны в книге Левит. Первая жертва – всесожжение. Это порядок, который дан нам от 1 главы и до 7. В этих 7 главах книги Левит по порядочку, вот в таком порядке описаны эти жертвы. Вторая жертва – хлебное приношение. Третья – жертва мирная. Потом жертва за грех. И последняя – жертва повинности. Здесь могут вопросы возникнуть. А как же жертва по обету, по усердию, жертва посвящения? Это тоже мы находим их, да? А они в эти число 5 не входят. Братья, они в число 5 не входят, потому что это не разновидности. Вот жертва, допустим, по обету, жертва усердия, они входят в жертву мирную. Только по разным случаям она приносится. А разновидности, говорят, то их только 5. Жертва всесожжения, жертва хлебного приношения, мирная жертва, жертва за грех и жертва повинности. Для чего нам сегодня об этом это нужно знать, помнить и есть о чем порассуждать? На таком примере хочу это показать. Вот здание, в котором мы с вами находимся, оно имеет не одну сторону. Если мы будем смотреть на это здание только со стороны парадного входа, мы не будем иметь объективного представления об этом здании. Чтобы более полно иметь представление, нам нужно зайти с той стороны, нам нужно зайти с той стороны и с той стороны. Рассмотреть, тогда у нас более полное будет представление об этом здании. И в Ветхом Завете жертвоприношения когда-то приносились, ну, не так было упорядочено, как теперь в книге Левит. Ну, допустим, впервые мы встречаем жертву, когда Авель принес из первородного стада своего. Ну, до этого еще было, там прямо не сказано, только можно догадываться, что с чего же Бог сшил одежду Адаму и Еве из шкур, а где он взял шкуры, да? Ну, это все-таки на догадках строится, что там уже была смерть, лилась кровь, раз понадобилась шкура для одежды. Ну, а прямо сказано о жертве, это когда Авель принес жертву. И потом всегда приносили жертвы. И Ной приносил жертвы, и Авраам, и Исаак, и Иаков приносили жертвы. А теперь уже после выхода из рабства египетского, когда был дан закон, жертвоприношения были упорядочены. И теперь в основном оно концентрируется в служении при скинии. Там приносились жертвы. И тогда вот в книге Левит дается вот этих 5 разновидностей жертв. Когда мы будем рассуждать о каждой из этих жертв, я уже сказал, о ветхозаветних обрядах мы не будем рассуждать, а чтобы с разных сторон посмотреть на одну жертву. Потому что все эти жертвы были прообразом жертвы Иисуса Христа. И чтобы нам больше понимать значение жертвы для нашего искупления, что мы имеем в жертве Христа, это богатство, этот клад, эту ценность, которую мы имеем, чтобы больше понимать, мы с 5 сторон посмотрим, рассматривая с позиции жертв Ветхого Завета. И они открывают, каждая из них, одну из сторон жертвы Иисуса Христа. Еще вот за порядок. Я вот уже 2 раза продиктовал, может быть, я еще несколько раз буду диктовать, потому что я хочу, чтобы вы запомнили порядок этих жертв. Рассуждать мы будем ровно в обратном порядке. И в этом есть смысл. Мы начинали с жертвы всесожжения, так она начинается в книге Левит. А рассуждать мы будем так. Вначале о жертве повинности, потом о жертве за грех, потом о жертве мирной, потом о жертве хлебного приношения и о жертве всесожжения. Почему мы будем рассуждать ровно в обратном порядке? В этом есть смысл. Какой? Понятнее, мне так легче объяснить, если вот на таком примере житейском. Вот если я сажусь в поезд, смотрю расписание, там идет колоночка, написано станции, где проходит поезд, на котором я еду. А слева и справа расписание, то есть стоит время. Ну, к примеру, вот я сейчас назову главные города. С востока на запад. Чита, Иркутск, читаю сверху вниз. Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск. Но если я буду ехать с запада на восток, то этот же перечень я буду читать снизу вверх. Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита. То есть в зависимости от направления, куда я еду, так я буду читать перечень городов. Что-то подобное здесь происходит. Ветхий Завет открывает жертву Христа. И со стороны Христа было вот так, он опускался на нашу землю. С неба на землю. Жертва всесожжения, жертва хлебного приношения, жертва мирная, жертва за грех и жертва повинности. А мы этим же путем идем, потому что другого пути нету от земли в небо. То есть от грешного положения к святому Богу другого пути нет, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только этим же путем, только через жертву Христа, только через Голгофу. А для нас с грешного положения в небо вот такой путь. Жертва повинности, жертва за грех, жертва мирная, жертва хлебного приношения, жертва всесожжения. И поэтому с нашей точки зрения, с нашей позиции, мы будем рассуждать именно в таком порядке. Вот так мне хотелось это отметить, как бы вступительное слово к нашим дальнейшим рассуждениям о жертве, о Голгофской жертве Иисуса Христа. Итак, первая жертва, о которой мы будем рассуждать, это жертва повинности. Какую сторону Голгофской жертвы открывает нам эта жертва? Все люди, Бог это четко записал на страницах Библии, другого просто варианта нет, все согрешили и лишены славы Божьей. Грязь, которой люди запятнали душу свою, она настолько едкая грязь, как ее трудно омыть, очистить. Вот у нас, где я живу, в Харьковской области, у нас там песчаная почва. И если машина проедет и обляпает тебя грязью, не спеши вытирать, чтобы не размазать, высохнет, обтрусил и все. Но там, где чернозем, там уже стирать надо вещи. А если запачкаешь такой грязью, как мазута, уже не просто отстирать. А если такой грязью, как горячая смола, то, наверное, уже и средства не найдешь, как отстирать такую грязь. Так вот, грех и Бог нисколько не уменьшает значение греха. Бог настолько серьезно относится к этой грязи, которая теперь запачкана душа человека. Мы-то и рождаемся уже грешниками, уже запачканной душой. И когда грешим, ну, грех – сильная грязь. Я думаю, что посильнее, чем горячая смола. Я помню один случай, когда я ехал в поезде и с одной женщиной беседовал. Ну, начали говорить о Боге. Она говорит: «А вы что, священнослужитель?» Я говорю: «Да». Она заплакала, так пожилая, лет 65, наверное, заплакала и говорит: «Я давно мечтала встретиться со священнослужителем, у меня душа болит, я хочу исповедоваться». Ну, я хотел ее перебить и начала исповедоваться. Я хотел ее перебить, я же понимаю, что она наставлена по-православному, а почему-то до сих пор в церковь не сходила, а вот теперь в поезде встретилась со священнослужителем и начинает изливать душу свою. Я попытался раза два ее перебить, чтобы объяснить, что не с этого начинается приближение к Богу. Нужно, как сказано, покайтесь и обратитесь, то есть путь поменять. А просто исповедаться и опять идти и грешить – это неправильный подход. Но я это хотел ей объяснить, но она мне не дала объяснить. Она стала плакать и сквозь слезы исповедоваться. Грехи детства называть, грехи юности – ну, когда я сделал пару попыток, не получается ее перебить, она просто не дает ее перебить. Я тогда решил выслушать ее до конца. Вот минут 20 она исповедовалась и потом замолчала. Я ей говорю: «Вы воспринимаете сами наш разговор как исповедание, как исповедь?» Она говорит: «Да». Ей хотелось исповедоваться. Тогда я открываю первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, и читаю. Так говорит Библия, так говорит Бог. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вы верите, что Господь простил вам? Она опять плачет и говорит: «Конечно, не верю. Я такая большая грешница, гореть мне в озере огненном». Я ее пытался убедить, что и для нее есть прощение во Христе Иисусе. Два часа мы еще с ней ехали, и так я и не смог ее убедить. А я говорю: «А зачем тогда вы исповедовались? Потому что душа болит. Но теперь вам легче стало?» «Нет, не стало легче». «Так какой же смысл тогда в исповедании? Ну ведь я грешница, я должна исповедовать». И так вот, как замкнутый круг такой, так я ее не смог убедить. Я слышал такое еще рассуждение. Ну, не может там убедить там кого-то из подростков, по-моему, кто-то недавно рассказывал случай. И говорит: «Ну слушай, ну почему ты не веришь, что Бог тебя простил? Ведь ты никого не убил, ты никого не ограбил». А я думаю: «А если так убеждать, какими тогда словами убеждать того, который убил, который ограбил? Как тогда его убеждать, что ему есть прощение?» И нахожу, что это неправильный подход. Бог нисколько не умаляет и не уменьшает значение греха. Какой бы он ни был грех, большой или маленький, возмездие за грех – смерть. Почему, когда Христос находился в доме Симона, фарисея, который пригласил его вкусить пищу, И пришла женщина того города, распутная женщина, которая плакала там у ног Иисуса, обливала слезами ноги его и вытирала волосами головы своей. А Симон подумал, если бы он был пророк, он бы знал, кто и какая женщина прикасается к нему. А Христос, уразумев, что он думает себе, и говорит: «Симон, у меня есть вопрос к тебе, скажи, учитель». У одного взаимодавца было два должника. Один должен был большую сумму, другой маленькую. Но так как у них не было чем отдать, он просил и одного, и другого. Как ты думаешь, кто из них больше полюбит господина своего? Ну, конечно, кому много прощено, тот больше и полюбит. Ты правильно сказал. И потом говорит: вот смотри, ты мне не дал воды умыть ноги, а она мне слезами умыла ноги. Ты мне целования не дал, а она мне не перестает целовать ноги. И вот я говорю тебе, кому больше прощено, тот больше любит. Что это за закон такой? Как сделать, чтобы больше любить? Чтобы было больше прощено. А как сделать, чтобы было больше прощено? Больше нагрешить не подходит, да? Братья, мы и так все великие грешники, и мы это должны знать. Мы родились уже великими грешниками, и наша душа сильно запачканная. И умалять значение греха не нужно. А вот кто глубже осознает глубину своего падения, тот больше будет любить Господа, когда получит прощение грехов. Вот это закономерность. Но не значит, что уходить теперь в мир, чтобы побольше нагрешиться. Итак, я хотел подчеркнуть эту мысль. Значение греха великое. И не нужно его умалять. А в небо, в которое мы хотим войти, сказано, что туда ничто нечистое не войдет. И страшно бывает, даже верующим, когда подумает, что туда ничто нечистое не войдет. И вот теперь жертва повинности, ветхозаветная жертва, открывает нам глубокую истину, радостную весть. Есть средство, которое сильно очистить душу мою. Очистить так, чтобы я вошел в святое небо. Чтоб душа моя стала настолько чистой, нисколько не грязнее, чем душа Иисуса Христа и Бога. То есть чистота моей души будет равна святости святого Бога. Есть средство такое, и это средство называется кровь Иисуса Христа. Ибо кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Братья, я на слово «всякого» тоже хочу обратить внимание. Да, мы знаем, что есть исключения. Хула на Духа Святого. Но мы сегодня не исключение говорим. Исключение, я полагаю, что нас с вами не касается. Это исключение. А мы говорим о правиле. Мы говорим об истине этой. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Вот такое средство Бог подарил нам. И начало это средство берет на Голгофском кресте. Вы знаете, это рассуждение дает мне уверенность, что я буду в небе обязательно. Почему? Потому что кровь Иисуса Христа не однажды смывает. А сколько бы я ни приходил ко Христу, с покаянием, и столько и очищает. Это очистительное средство всегда имеет силу. Некоторые, когда с полной ответственностью подходят к вопросу христианской жизни, боятся каяться, говорят: у меня не хватит силы, чтобы жить свято. Иногда так бывает, у нас в Мерефе тоже есть несколько таких вот молодых людей, которые прошли уже глубокие греховные ямы, дети верующих родителей, и уже по несколько раз каются. И, ну, подросткам как-то это легче дается, детям, подросткам. А они уже после армейский возраст такой, по 22, по 24 года, каются, а подняться не могут. И вот он уже 3-4 раза каялся в таком возрасте, во взрослом. И потом говорит: я знаю, что мне нужно обновлять покаяние, но мне стыдно, сколько можно. Ведь с меня уже смеются, каюсь, каюсь. Да, но на то есть причины, я сейчас не об этом хочу говорить. Почему он подняться не может? Но я хотел опять подчеркнуть эту же мысль. Сколько бы ни приходил к Богу, под очистительную струю она вновь и вновь очищает. И это мне такую уверенность дает, Да, я не уверен, что я смогу жить праведной жизнью. Братья, простите за такой дерзновенный вопрос, что ли. А кто из вас уверен, что смогу жить праведной жизнью? Поднимите руку. Это возможно во Христе. Нет, нет, я сейчас о практической жизни говорю. Пусть даже во Христе, но в практической жизни. И знаете, вот брат облокотил голову, и чтобы я не подумал, что он руку поднял, опустил сразу, когда я спросил. И неудивительно, никто из нас не уверен. И это правильно, что мы не уверены. Но мы уверены, что войдем в небо, потому что есть очистительное средство. Я вновь и вновь очищаюсь, вновь прихожу, и кровь Иисуса Христа очищает. И апостол Иоанн пишет так: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая». То есть возможность, есть шанс вновь очиститься, вновь омыться и войти в святое небо с абсолютно чистой и святою душой. Вот эту весть нам открывает, или эту сторону жертвы Христа нам открывает ветхозаветная жертва, жертва повинности. И она несет нам и радость, и благодать Божью, есть очистительное средство. Тебе как жертву отдаю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать излей твою. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать излей твою.